этот край повыше, Лер. Ага, вот так. Мне кажется, отлично получилось», — сказала я подруге, с которой мы вместе драпировали одну из стен детской. Собирались устроить здесь небольшую фотосессию по случаю празднования мини-дня рождения Лиски. 4 месяца — это вам не шутки. Ведь дочь изо дня в день менялась. И я справедливо полагала, что до года будет правильным отмечать каждый ее личный праздник из 12. Конечно, она этого не запомнит. Но здесь и сейчас ведь будет счастлива. Кругом любящие ее люди. Ощущение покоя и умиротворения. И все хорошо. «Ох, Егор пришел раньше», — удивилась я, когда в дверь раздался звонок. «Аж на целый час». Для Сарычева это было несвойственно. Обычно он был весьма пунктуален. Но сегодня собирался привезти Алиске особый подарок. Так что, вполне вероятно, управился с этим быстрее, чем рассчитывал. «Все равно действуем по плану», — заявила Лерка. «Я иду 40 минут выгуливать ребенка, а ты здесь все доделаешь, и мы устроим посиделки». Кивнув, я отправилась открывать, а когда распахнула дверь, увидела, что на пороге вовсе не Егор. «Привет», — чуть смущенно поздоровался со мной Кирилл. Именно он стоял по ту сторону с букетом цветов и большой упаковкой памперсов. «Привет», — отозвалась я и указала на подгузники. «Ты как мысли читаешь? Как раз закончились. Заходи». По лицу бывшего мужа я поняла, что он испытал облегчение от моих слов. Войдя в квартиру, дождался, пока я заберу цветы и дары ко дню рождения Алисы. «Она сейчас с Лерой. Собираются на прогулку», — сказала я Кириллу. «А хочешь, ты с дочкой погуляешь?» — предложила, когда мне в голову пришла эта идея. Пока Михайлов бы провел время с Алисой на свежем воздухе, мы с подругой как раз бы успели все здесь доделать. «Я бы с удовольствием, но хочу поговорить», — ответил Кир. Пришлось сдержаться, чтобы не показать, что мне эти слова по душе не пришлись. Уж чего бы не хотелось, так это серьезных разговоров в этот день. Но не бегать же от бывшего, как от черта. «Хорошо, сейчас отправлю Леру, и у меня будет 10 минут. А потом извини», — развела я руками. «Нужно будет приготовить еще кое-что. У нас ведь праздник». Провожая подругу и Алису на прогулку и ловя обеспокоенные взгляды Леры, я чувствовала себя не в своей тарелке. Прежде всего от понимания, что Кирилл здесь, в моей квартире. За то время, что мы были с ним не вместе, уже успело сформироваться то ощущение только моего и Алискиного дома, которое мне казалось совершенно органичным и правильным. Да, глупо было считать Михайлова чужаком, особенно если учесть, что Кир будет приходить навещать дочь. Но то, что я чувствовала, было правильным и окончательно убеждала меня в том, что все идет именно так, как нужно. «Если что, свисти», — наказала мне Лера, прежде чем уйти. «Все будет хорошо», — заверила я ее, закрывая дверь. Какое-то время постояла в прихожей, чтобы взять себя в руки. Потом прошла на кухню. «Чай, кофе, на праздник останешься. Будет фотосессия», — сказала Кириллу, доставая с верхней полки красивый сервиз. Каждую секунду я чувствовала, что Кир пристально наблюдает за любым моим движением. Это нервировало. Я расстался с Мари. Она оказалась проституткой, которая наградила меня венерической болячкой. Еще она залетела от другого, а выкидыш у нее случился из-за того, что слишком активно занималась сексом с кем-то, кто должен был заплатить ей денег. Я аж застыла на месте, так и зависнув от полученной информации, но в себя пришла быстро. Странно, но из всего перечисленного меня зацепило только упоминание венерического заболевания. «Ты пролечился?» — уточнила спокойным тоном, расставляя чашки на столе. «Да. Ань, прости меня за все. Я так жалею, что не воспользовался своим шансом. Я так хочу вернуть все назад, чтобы держаться за нашу семью руками и ногами». Я слушала его, видела, что он совершенно искренен. Здесь, в моменте. Но не верила ему в общем и целом ни на йоту. Потому что предавший однажды, а в случае Кирилла дважды, предаст и 10 раз. Я ложусь спать и верчусь, как грешник в аду, понимая, что мог бы в этот момент быть с вами рядом. Стою, и хочется просто пойти на эту нашу кухню. Он обвел ее рукой. Приготовить завтрак. А потом сидеть с тобой, обсуждать планы на день. Я могла бы сказать ему 1001 слово. И про то, что все это до поры до времени, пока ему бы не захотелось секса, а я бы не смогла по какой-то причине удовлетворить его физические потребности. И про то, что от той Ани, которая была в прошлом, сейчас осталось лишь воспоминание. Да и то оно уже подернуто дымкой забвения. Но вместо этого я просто слушала откровения бывшего мужа. А когда он договорил, сказала: «У меня к тебе есть только одно предложение, Кир». Увидев, что в глазах Михайлова загорелся огонек надежды, я испытала сожаление. Наверное, такое ощущают те люди, которые понимают раз и навсегда, сколько душевности, вложенной в другого человека, и отношения с ним, просто было растоптано и попрано. И мне нечего было дать отцу моего ребенка, кроме возможности быть с Алиской рядом и видеть, как она растет. Это уже было гораздо больше, чем имелось у Михайлова совсем недавно. Поэтому я просто спросила у бывшего мужа: «Хочешь чаю?» Кирилл ушел через 20 минут. Сначала помог мне дооформить фотозону. Потом мы с ним обсудили, как будут проистекать дальше его встречи с Алиской. Возможно, в будущем он вновь встретит очередную любовь всей его жизни, и его общение с дочерью будет происходить эпизодически. Но я не видела сейчас повода об этом думать и решать все загодя. Михайлов открыл дверь и вышел из квартиры, а за ее порогом уже стоял Егор, который привез Алисе новую шикарную коляску. Они обменялись взглядами с Киром, после чего мой бывший ушел. А я распахнула дверь шире и сказала Сарычеву одно единственное слово, в котором таился гораздо больший смысл: «Проходи».